Говоря о литургии, пытаясь хотя бы кратко объяснить сущность и смысл этой самой главной, самой, так сказать, начальной, основной из всех христианских служб, мы остановились до сих пор на таких составных, один за другим следующих элементов, я как собрание, то есть сущность литургии, как общего дела, как выражение единства, любви, единомыслия. Затем общая молитва. Затем чтение Писания и проповедь. Эти элементы составляют первую половину литургии. Она до сих пор в церковных книгах называется литургией оглашенных. Этим словом обозначались в древности те, кто уже поверил во Христа, но еще не принял крещение, не вступил в церковь. Этих людей оглашали, то есть в переводе на русский язык обучали сущности христианской веры, и потому они могли присутствовать на той части литургии, в центре которой стоит как раз учение, проповедь, объяснение. Но с окончанием этой части диакон призывал оглашенных покинуть собрание, так как теперь предстояло приступить к совершению акта, который с той ночи, когда совершил его Христос, в ночь предательства, тайную, именно тайную, миру невидимую вечерю, то есть ужин со своими учениками, стал навсегда средоточием всей жизни Церкви. Акт этот в теперешней литургии начинается с торжественного перенесения духовенством даров хлеба и вина на престол. Поэтому первый вопрос – это вопрос о смысле как самих этих даров, этого хлеба и этого вина, так и торжественного перенесения их и поставления на престоле. Скажем сразу, что для всякого маломальски знакомого с историей религии очевидно, что акт этот имеет всю видимость, все, так сказать, оформление жертвоприношения. А мы знаем, что принесение Богу или в древности богам жертв составляло всегда одно из главных проявлений и выражений религии. Историки религии, антропологи, этнологи, психологи и другие специалисты-ученые написали буквально тысячи книг и исследований о жертвах и жертвоприношениях, причем объясняли их, выводили их из самых разнообразных причин. Говорить сейчас в этой краткой беседе об этих объяснениях и причинах мы, конечно, не можем. Заметим только, что само это многообразие объяснений показывает на сложность и глубину самого факта жертвы. Одно ясно – всегда, везде, на всех ступенях своего исторического развития человек находил в себе потребность принести, отдать, пожертвовать Богу нечто важное, драгоценное, необходимое для его собственной жизни. Враги религии, стремящиеся всегда и все выводить в ней из низменных причин, жертву объясняют страхом, невежеством, незнанием законов природы. Человек боится огня, ветра, неурожая, врагов, смерти и тому подобного. И вот, чтобы, так сказать, застраховать себя от всех этих опасностей, как бы подкупает Бога жертвоприношениями. Однако, все серьезные ученые знают сегодня, что даже если этот элемент страха и имелся в жертвах, он не был главным, решающим и основным. Ведь вот, даже сами безбожники, люди, не верящие ни в каких богов и ни в какие сверхъестественные силы, неизменно зовут к жертве. Принести себя в жертву Родине, пожертвовать собою ради той или иной идеи, ради блага человечества, ради свободы и подобное. Не предполагает ли это, что в самой природе человека заложено знание, опыт чего-то высшего, ценного, такого, что преодолевает свойственный всему миру инстинкт самосохранения, самоутверждения, или, говоря проще, эгоизма и эгоцентризма. Но можно пойти и дальше. Не очевидно ли также, что жертва есть там, где есть любовь? Любовь – это всегда выход человека из себя к другому, к чему-то или к кому-то, что человек ощущает как ценность, ради которой он в той или иной мере готов пожертвовать собою и своим. Любовь всегда, везде выражает себя в жертвенности, и можно сказать, что там, где нет жертвенности, там нет и любви. И вот можно сказать так. Да, в религии может быть страх. Она может быть эгоистической, как она может быть суеверной и тому подобное. Но не эти недостатки и падения ее определяют. Не в них ее сущность. Когда Христос говорит, больше любви никто не имеет, как тот, кто отдает жизнь свою за други своя. В словах этих нет никакого страха, никакого эгоизма. Наоборот, высшая заповедь любви. Победа ее в том, что, по словам апостола Иоанна Богослова, совершенная любовь изгоняет страх. Но совершенная любовь – это и совершенная жертва, совершенная самоотдача. Христос отдает себя нам и отдает себя, приносит себя в жертву за нас. И вот, что самое важное в этой самоотдаче, Христос являет, раскрывает нам, что высший и последний смысл жизни в любви и потому в жертве. И собою, своей жертвой, своим примером, Христос открывает нам доступ к этой высшей, совершенной жертвенной жизни, к жизни, наполненной любовью, исполняющейся в любви. Царствующий в мире злой и страшный закон борьбы всех со всем, закон эгоизма и самоутверждения, а потому и страх, а потому и разделение, Христос заменяет светлым и освобождающим законом, новой заповедью, любви и самоотдачи, радостной и животворящей жертвы. Вот почему в центре христианской молитвы, в сердце церковного богослужения, мы находим этот обряд, этот акт приношения, находим жертву. Хлеб и вино – это то, что, как всякая пища, призвано стать нашим телом, нашей кровью, нашей жизнью. Ведь вне этого претворения пища не имеет никакого смысла. И потому пища – образ и символ нас самих, нашей жизни. Это не хлеб и вино. Это самих себя. Это нашу жизнь приносим мы как жертву любви, благодарности и хвалы Богу, возлюбившему нас и во Христе, отдавшему нас самого себя. Это самих себя мы приносим Богу в этом торжественном великом входе. Сами себя и друг друга, и всю нашу жизнь, предавая Творцу и Спасителю.